Эпилог. После 8 дней смертельного страха и неизвестности Моторет наконец решился вылезти из укрытия. Оглушительный грохот, что день и ночь, стучался в крепко запертые тяжелые двери сводчатого подвала, и от которого дрожали старые стены да так, что кое-где по ним пошли трещины, уже некоторое время как прекратился, видно, наверху все кончилось. Моторет долго не мог решиться. Стоило ему приблизиться к двери, чтобы отодвинуть кованые засовы, в памяти всякий раз вставала страшная ночь, когда запылал и начал рушиться город, и его вновь охватывал ужас, похожий на тот, что погнал его сюда, в самый глубокий подвал дома Яцика. Возможно, он не стал бы спешить и остался бы в этом подземелье, если бы не угроза голодной смерти. При поспешном бегстве он не подумал о припасах. Все эти 8 дней единственной его пищей была коврига хлеба, которую он случайно прихватил по дороге, когда пробегал мимо распахнутых дверей пекарни, расположенной в первом этаже большого доходного дома. Воды у него не было ни капли, пришлось довольствоваться вином, которого, впрочем, тут было в изобилии, и в пузатых бочонках у стен, и в бутылках, рядами лежащих на стеллажах. Ему даже в голову не приходило благодарить судьбу за то, что подвал был открыт, и он смог в нем спрятаться. Вбежав сюда, он задвинул за собой засовы и уселся в кромешной темноте, дрожа от страха и не решаясь тронуться с места. Когда жажда стала невыносимой, когда и без того пересохшее от страха небо стало жечь как огнем, он стал шарить вокруг в надежде, что может наткнется рукой на струйку текущей по стене жидкости и сумеет хотя бы освежить губы. Но подвал был идеально сух. Моторет не нашел в нем воды, но зато наткнулся на бочки и бутылки. Сперва он опасался, не запасы ли это каких-нибудь химических жидкостей, необходимых Яцику для научных экспериментов, и, несмотря на невыносимую жажду, долго колебался, прежде чем поднес ко рту бутылку с отбитым горлышком. Первый же глоток вина в один миг растекся приятным огнем по жилам и изрядно подкрепил силы, подорванные страхом. Ему хотелось пить еще и еще, но здравый смысл превозмог, напомнив, что этот неповторимый живительный напиток, ежели им злоупотреблять, может оказаться смертоносным. Поэтому Моторет сдержался и решил пить не больше, чем необходимо, чтобы пригасить жажду. Поначалу все было превосходно, и вино казалось отличнейшим питьем, которое не только утоляло жажду, но и укрепляло физически, но и, возбуждая мозг, поддерживала душевно, а заодно и веселила. Однако не то через 2, не то через 3 дня в темноте у Моторета не было возможности точно определить, сколько прошло времени. Постоянное вынужденное употребление вина начало оказывать скверные последствия. Желудок, лишь обманываемый скудным кусочком хлеба, в конце концов перестал принимать крепкий напиток. Стали давать себя знать мучительные головокружения и общая слабость, все сильней и сильней угнетая Моторета. Он уже предпочитал страдать от жажды, лишь бы не пить вина, к которому приобрел непреодолимое отвращение. Последний день, проведенный в этой добровольной тюрьме, стал для него непередаваемой мукой. Отсутствие еды вынуждало Моторета пить вино, которое только еще сильнее отравляло его организм, а отравление вызывало все более острое чувство голода. Временами он погружался в сон, полный бредовых видений, который неизвестно сколько длился. Во сне ему виделись страшные события, кровавый мятеж, чудовищные взрывы, рушащиеся города, какие-то сражения то ли с людьми, то ли со зловредными лунными шернами, а потом вдруг наступало неожиданное успокоение. Ему снилось, будто он стоит вместе с Яциком на каком-то холме, возвышающемся над городом, и слушает рассказ о новых счастливых взаимоотношениях людей на земле. Яцик ласково улыбается ему и говорит, что все кончилось благополучно, и теперь у власти действительно самые достойные, самые мудрые, и что скоро он полетит на Луну, чтобы помочь Марку установить там вечный мир. И опять светлый сон сменялся горячечным, пугающим хаосом. Солнечный город внизу вдруг превращался в груду дымящихся развалин. Повсюду, куда ни кинешь взгляд, небосклон кровавят зарево пожаров. Со всех сторон долетают предсмертные стоны и раздается дьявольский хохот человека великанского роста, у которого лицо юзвы и его огромные кулаки. Моторет в ужасе пробуждался с желанием закричать, позвать на помощь. Его окружала глухая тишина, и только голод, все более жестокий, все более мучительный, выворачивал ему кишки и отчаянно подталкивал к двери. И все же, невзирая на голод и на то, что шум сражения уже довольно давно затих, Моторет с дрожью отодвигал засовы тяжелых дверей, собираясь выйти на свет. В темном узком коридоре и на ведущей наверх лестнице он несколько раз останавливался и тяжело дышал, словно надеялся вместе с чуть посвежевшим воздухом вобрать в задышливую грудь и капельку мужества. Он воображал, что увидит, когда выйдет на улицу, и заранее подготавливал себя к страшному зрелищу. «Вокруг будут одни развалины», — думал он. «Вероятнее всего, дом Яцика тоже разрушен, и очень даже возможно, что, пытаясь выбраться на поверхность, он обнаружит гораздо более мощные запоры в виде груды камней, кирпича и железных балок, иными словами, обнаружит, что погребен заживо. А если ему и повезет, и удастся выйти, то тут уж можно не сомневаться, он окажется в пустыне среди полнейшего разгрома. Города не существует, кругом одни руины, а в них трупы и огонь, пожирающий то, что еще способно гореть в нагромождении камня и железа. Однако, поднявшись наверх, он обнаружил, что двери распахнуты. Он вышел в просторный вестибюль, видимо, дом еще стоял, по крайней мере, нижний его этаж уцелел. Вокруг была мертвая тишина. «Очевидно, прислуга разбежалась или перебита», — решил Моторет, прокрадываясь вдоль мраморной стены к широким двустворчатым дверям, ведущим на улицу. Моторет чуть толкнул их, и они бесшумно открылись. Он ступил в ослепительный солнечный свет и испытал невероятное потрясение. Город выглядел как обычно. Лишь кое-где можно было увидеть запертый магазин, разбитое окно, вышибленную дверь. На некоторых стенах заметны были щербины, словно от пуль, а вдали вроде бы стоял дом, то ли разрушенный, то ли сгоревший в пожаре. И это все. По улице, как прежде, шли люди. Ну, может быть, их было чуть поменьше, однако их вид и поведение отнюдь не свидетельствовали о каких-либо чрезвычайных событиях. Возле дома, как живой символ нерушимого порядка, стояли два полицейских. Один из них мгновенно обернулся на легкий стук двери, закрывшейся за Моторетом, и схватился за висящий на боку револьвер. «Ты что там потерял?» — рявкнул он. Моторет перепугался. «Я там прятался!» — Арабелла попытался он объяснить. Тем временем подошел второй полицейский. Он внимательно взглянул на Моторета и вполголоса бросил своему напарнику «Его превосходительство». «Нет!» — возразил тот. «Его превосходительство рода не лысый. Я его видел, это должно быть его спутник или слуга, с которым его превосходительство прилетел с Луны». Он подошел к Моторету. «В этот дом входить запрещено», — объявил он. «Да ведь я там был». «Это ничего не значит. А вернее сказать, тем хуже. Кто знает, милейший, не сообщник ли ты...» «Надо ему надеть наручники», — предложил второй полицейский. «Правильно», — согласился первый. «И отвезти в участок или прямиком к его превосходительству». Поскольку наручники оказались велики для тонких рук Моторета, их связали веревкой и так повели. Он не сопротивлялся и не задавал никаких вопросов. Его охватила страшная слабость, в глазах было темно, он еле передвигал ноги. Полицейские обратили внимание, что он едва идет, поэтому на углу посадили в автомобиль и привезли к роскошному дому, на который Моторет в своих блужданиях по городу как-то не обращал ни разу внимания. Там его припроводили в большую приемную, где он просидел, наверное, с час, прежде чем распахнулись двери. Служитель в ливрее призвал Моторета на аудиенцию к его превосходительству. Моторет неверным шагом вошел в кабинет и онемел. В комнате, обставленной с безумной роскошью, за письменным столом сидел в пышном мундире учитель рода. «Ты? Это ты?» — с трудом выдавил Моторет. Рода нахмурил брови. «Ко мне положено обращаться, ваше превосходительство, прошу не забывать». После чего, отпустив небрежным кивком служителя, Рода велел Моторету приблизиться и позволил сесть. «Где ты скрывался?» Суровым голосом осведомился он. «Слушай, я есть хочу!» — взмолился Моторет. «Дай мне поесть и попить!» Его превосходительство милостиво позволил Моторету заморить червячка, и когда тот, несколько подкрепив силы, возвратился, благосклонно принял его и с первых же слов пообещал взять к себе на службу, если только Моторет будет его слушаться. Моторет смотрел на бывшего главу Братства Истины и сотоварища земных невзгод с изумлением, граничащим с недоверием. Он действительно не верил собственным глазам и ушам и никак не мог взять в толк, серьезно говорит Рода или смеется над ним. «Но расскажи, что произошло», — пробормотал он наконец. «Я уже тебе сказал, что ношу титул превосходительства». «Как? Каким образом?» «Я спас мир». «Что?» «Спас общественный порядок». «Ничего не понимаю». «Естественно, ты всегда был тупицей. Если бы не я, этого города уже не было бы». «Значит, революция?» «Подавлена. Подавлена с помощью крохотной машинки, которую я героически, рискуя жизнью, вынес из дома этого проклятого Яцика». «Как это произошло?» Вроде вновь пробудился оратор. Он забыл о новом своем сане, вскочил на приобретенной на земле привычке на стул и принялся оживленно рассказывать, размахивая руками. «Да-да, я ведь умен, еще как. У нашего драгоценного покровителя я украл, а правильнее будет сказать, отнял дьявольскую машину, которую он мог взорвать весь мир. Я унес ее, укрыв вот тут, на груди, и чувствовал, что несу судьбу Земли. Ты понимаешь, судьбу Земли, которая была праматерью и для нас, жителей Луны. Сердце у меня готово было выскочить из грудной клетки. Видимо, Бог направил меня сюда, чтобы я спас род человеческий». Рода на миг умолк, вероятно, сообразив, что слова о праматери Земле в его устах могут показаться Моторету несколько странными, поскольку тот издавна привык слышать от него мнения совершенно противоположного свойства. Но нисколько не смутившись, он продолжал. «Впрочем, суть не в этом. Ты ведь все равно не поймешь. А машину эту всем хотелось заполучить. Я мог отнести ее грабицу и сперва так и собирался поступить. Ну и что ты сделал?» «Погоди, не торопись. Грабицу я написал только, что машина похищена, чтобы в случае чего он думал, будто у меня ее отняли силой. Можно, конечно, было бы передать ее Юзве или возвратить за вознаграждение Яцику, как владельцу, представив дело так, будто я вырвал ее у врагов». «Так что же ты сделал?» «Ишь, как тебе не терпится». «Я сделал самое лучшее, что можно было придумать в таких обстоятельствах. Ты ведь знаешь, я всегда с большим почтением относился к законной власти». Моторет рассмеялся. «Да, это так». «Да, это так. И поводов для смеха я тут не вижу. Я уважаю власть. И потому по зрелом размышлении я обратился к представителям правительства». «И они, с помощью этой машины...» Рода широко улыбнулся. «Да, с помощью этой машины. Уничтожили, перебили противников». «Нет, нет, до такой жестокости правительство не дошло. Впрочем...» Рода соскочил со стула и тихо, почти шепотом сообщил на ухо Моторету: «Впрочем, я скажу тебе всю правду, потому как доверяю тебе. Из этой дурацкой машины вообще нельзя стрелять». «То есть как?» «Да очень просто. Нельзя и все. Видно, в аппарате, который я принес, чего-то не хватало... А когда двери лаборатории Яцика взломали, чтобы взять недостающие, оказалось, что перед своим внезапным исчезновением он все уничтожил». «И что же?» «А ничего». «Не понимаю». «Потому что ты глуп, как пробка. Ведь о том, что машина ни на что не способна, не знает никто, кроме правительства и меня. А все остальные уже давно слышали, что Яцик обладает страшным оружием. И когда разошелся слух, что смертоносный аппарат в руках властей, этого оказалось достаточно». «А, понятно. Ну, наконец-то!» «Об этом тотчас же объявили и подсоединили все провода телеграфной сети к этому безобидному ящичку. Правительство заявило, уж коль мы должны погибнуть в революции, то пусть же с нами погибнет весь мир». Первыми струсили ученые, потом настала очередь рабочих и всей этой черни, которой стало жаль ясного солнышка. «А грабец? А Юзва? А еще множество других. Грабец по приказанию правительства повешен. Юзву убили его же сообщники, так как он не хотел сдаваться, предпочитая, чтобы весь мир был взорван к чертям, а им, напротив, очень хотелось жить. И теперь ты стал превосходительством. Да, у меня титулы. Хранитель машины и спаситель порядка. Рода с невообразимой важностью прошелся по кабинету и вновь остановился перед Моторетом, заложив руки за спину. «Разве я не говорил тебе, — ухмыльнулся он, — что не пропаду? Кто бы мог подумать, когда нас возили в клетке вместе с обезьяной?» Но тут же оборвал и пугливо оглянулся, не слышит ли кто, после чего дружески хлопнул Моторета по плечу. «Не бойся, я тебя не оставлю. Ты страдал вместе со мной, и хотя я мог бы тебя упрекнуть за то, что ты очернил меня перед Яциком, представив лжецом, я, так и быть, прощаю тебя и постараюсь...» Рода не успел закончить тираду, Моторет плюнул ему в лицо, круто повернулся и выбежал из кабинета. В вестибюле полицейских уже не было, никто его не задерживал. Моторет медленно спустился по ступеням мраморного крыльца и влился в уличную толпу. Кое-кто из прохожих бросал мимолетный взгляд на странного карлика. Некоторые знали, что он прилетел с Луны и останавливались, чтобы посмотреть на него, но большинство не обращало внимания. Он брел, затерянный в потоке прохожих без цели, даже не представляя, куда ему идти. Порой его взор падал на дом, разрушенный снарядами, на котором трудились каменщики. Кое-где встречались группки людей, оживленно обсуждающих недавние события, но других примет, что над миром пронеслась грозная буря, Моторет не обнаружил. К самым большим переменам можно было отнести увеличение числа городских стражников и полицейских, которые подозрительными взглядами провожали чуть ли не каждого прохожего. Моторет думал о Яцике. Куда он так неожиданно исчез? Может, погиб во время мятежа или посажен в тюрьму? Ему невольно приходили на память недолгие минуты, проведенные с ученым, их беседы, обсуждение планов полета на Луну на выручку Марка. Может, Яцек и вправду улетел на Луну, а его бросил здесь? Он поднял голову к небу. На голубом своде среди редких перистых облачков висел молочный, поблекший при дневном свете серп ущербного месяца. Моторет вышел из задумчивости, наткнувшись на плотную толпу, стоявшую перед наклеенной на стене огромной афишей. Кто-то вслух читал сообщение, напечатанное на ней. Слышались возгласы, изумления, но чаще согласие и одобрение правительству, издавшему этот указ. Заинтересовавшись, Моторет протолкался ближе. Ему повезло, удалось вскарабкаться на цоколь уличного фонаря, и он стал читать. В глазах у него потемнело. В сущности, указ вроде бы никоим образом не касался его, и тем не менее он чувствовал, как его, необразованного, невежественного пришельца с Луны, охватывает стыд за то, что начинается на Земле. Правительство Соединенных Штатов Европы сообщало для всеобщего сведения. «Граждане, заботливое правительство в тревоге об общественном благе, доверенном его попечению после неслыханных и достойных всяческого сожаления событий последних дней, считает себя обязанным раз и навсегда положить предел злу, которое общество вскормило собственной жертвенной кровью у себя на груди. Ученые и изобретатели бесспорно некогда были благословением человечества. Это им в какой-то мере мы обязаны благосостоянием, проистекающим из установления господства над силами природы, ибо хотя это мы сами своими трудолюбивыми руками построили заводы и создали экономический порядок, все же необходимо признать, что они своими изобретениями давали обществу импульс для плодотворного труда. И хотя всеобщее обучение также является заслугой общества, которое, пылая рвением к знанию и возвышению душ, построило миллионы школ и взяло в свои руки образование, нельзя отрицать, что и здесь сыграли немалую роль мудрецы, способствуя своими исследованиями открытию новых направлений мысли. Но то была справедливая плата обществу за то, что оно позволило им продвигаться вперед и своим трудом создавало им необходимые условия для исследований. В конце концов было изобретено все, что нам необходимо, а исследовано и открыто гораздо больше того, чем сможет нам потребоваться. Ученые, которые именуют себя всесведущими, стали для нас слишком обременительной роскошью, и общество окружало их почетом лишь в память о давних заслугах их предшественников. Но вот произошло невероятное. Мудрецы, жившие по милости общества, вступили в заговор против него и вместе с невежественной чернью попытались из своих корыстных интересов поколебать установившийся на земле порядок. Граждане, нам не нужны мудрецы. Нам хватит того, что мы достигли к настоящему времени. Правительство, имея в виду благо общества, вынуждено положить конец непомерной гордыне и разрушительным тенденциям. А посему. Первое. С сегодняшнего дня распускается объединение ученых, существующее под наименованием «Братство всесведущих». Второе. Отменяются все пенсии, до сих пор выплачивавшиеся ученым, и им предоставляется право зарабатывать себе на жизнь физическим трудом. Третье. Равно закрываются все заведения, занимающиеся так называемой чистой наукой и проводящие бесплодные исследования. Остаются функционировать лишь институты, приносящие непосредственно пользу и экономическую выгоду. Четвертое. В дальнейшем самым строгим образом под угрозой сурового наказания запрещается содержание частных лабораторий и издание трудов, которые после рассмотрения рукописи особой цензурной комиссии не будут признаны полезными для общества. Пятое. Сохраняются и содержатся на прежнем уровне ныне существующие профессиональные школы, но раз навсегда закрываются все высшие школы, так называемые философские или общие, и прежде всего содержавшиеся до сих пор на государственный счет школа мудрецов. Шестое. Во избежание любого обхода распоряжения, изложенного в пункте 5, категорически запрещается частное обучение, под каким бы видом оно ни производилось. Граждане! Правительство надеется, что вы с благодарностью примете к сведению настоящий указ. Моторет сполз с фонаря, прислонился к стене и остолбенело уставился в пространство, до того чудовищным и невероятным показался ему прочитанный указ. Относительно недолгое пребывание на земле и частые обеды с Яциком привели к тому, что более всего он ценил достижения человеческой мысли и ее свободное развитие. Оттого сейчас у него возникло впечатление, что на его глазах человечество совершает варварское, дикарское самоубийство. Он поднял голову и бросил взгляд на толпу. Моторет искал людей, которых трясло бы, как и его, от негодования, прислушивался, не прозвучат ли слова возмущения. Но прохожие, остановившись на минуту-другую перед афишей, которая имела решающее значение для судеб человечества, лишь бросали ничего не значащие замечания. По преимуществу, они одобряли правительство, самое большее, поражались его решительности и шли дальше, продолжая болтать о повседневных своих делах, и редко-редко в их разговорах мелькало упоминание о недавних событиях. Кто-то в доказательство безмерной злокозненности ученых, за каковую они теперь и несут на заслуженную кару, вспомнил адскую машину Яцика. Кто-то упомянул имя Роды, назвав его спасителем и с признательностью отозвался о правительстве, которое в награду за столь великий подвиг пожаловало ему высокий сан. В разговор вступил какой-то пожилой господин и сообщил своим молодым собеседникам, что, вероятно, в ближайшие дни вновь выступит в театре знаменитая прославленная Аза, которая уже давно не показывалась на сцене. Это известие стало переходить из уст в уста и вскоре наэлектризовало всю толпу до такой степени, что она совершенно позабыла про указ правительства относительно мудрецов. Все только интересовались, правда ли это, откуда получены сведения и в какой роли предстоит им лицезреть божественную актрису. Моторет перестал прислушиваться к ним. Понурив голову, саркастически презрительной усмешкой на губах, он медленно побрел по улице. «Земля», — шептал он, — «древняя земля». А за спиной у него, около плаката, возвещающего смерть науке, все продолжался разговор о знаменитой певице и несравненной танцовщице Азе.